Глава 6. Людей на земле становилось все больше. У них рождались дочери, и, видя красоту дочерей человеческих, сыны Божьи брали их себе в жены, кому какая понравится. И сказал Господь: «Мое дыхание в человеке не навсегда, он всего лишь плоть, и пусть срок его жизни будет 120 лет». В ту пору, как и позже, были на земле исполины, ибо сыны Божьи приходили к дочерям человеческим, а те рожали от них детей. Богатыри былых времен, они прославили свое имя. И увидел Господь, как много зла на земле от людей. Все их мысли непрестанно устремлены к злу. Пожалел он, что создал на земле человека, горечью наполнилось его сердце. И он сказал: «Я смету с лица земли всех людей, которых сотворил, а вместе с ними и скот, и зверей, и птиц. Я жалею, что создал их». Один лишь Ной был угоден Господу. Вот рассказ про род Ноя. Среди людей того времени один только Ной был праведен и непорочен. Его жизнь шла с Богом. У Ноя было 3 сына — Сим, Хам и Яфет. Омерзительно стала земля для Бога. Зло ее переполнило. Бог увидел, как мерзостно стала земля, какими мерзкими путями идут все. И Бог сказал Ною: «Я покончу со всеми, кто живет на земле. Она переполнена их злодеяниями. Я уничтожу их всех, а с ними и всю землю. Но ты сделай себе из дерева гофер ковчег и устрой в нем отсеки, а изнутри и снаружи обмажь его смолой. Пусть он будет в длину 300 локтей, в ширину 50, а в высоту 30. Сделай крышу так, чтобы сверху она выступала на 1 локоть. Сбоку сделай дверь. Пусть будут в ковчеге 1-й ярус, 2-й и 3-й. Я затоплю землю и уничтожу на ней всех, в ком есть дыхание жизни. Все, кто живет на земле, погибнут. Но с тобою будет у меня договор, что я беру тебя под свое покровительство. Ты войдешь в ковчег с сыновьями, женой и женами сыновей, и возьмешь с собой по паре из всех живых существ, самца и самку, чтобы и они вместе с тобой уцелели. По паре от каждого вида птиц, скота и всякой живности земной пусть войдет с тобою в ковчег, чтобы уцелеть. Возьми с собой всякой пищи, сделай запасы себе и им». Ной сделал все, что повелел ему Бог.